У меня музыкальный слух. Такого голоса не было. Судейский такой. — Не фантазируй, Жора, — оборвал его Крашеный. — Что-то я такого не слышал. — Потому что орал, как сумасшедший, а надо было слушать. — Тебе сколько раз вдарили? — мгновенно завелся тот. — Пару раз, не больше. — Потому что ты висел и пыхтел в тряпочку. — Девочки, девочки! — Ладно, помолчи. Ты мне рот не затыкай, дипломат хренов. Понял, что звездец, и поплыл. — Я бы на твоем месте помолчал, — прикрикнул друг Жора и сверкнул очками. — Не надо было жлобствовать. Яичницу бы не сделали. — Ну ты и козел, Жора. Опасливо переставляя ноги, очкарик приблизился к своему товарищу, и Бурцеву показалось, сейчас начнется драка. — Кто сказал про минет? Ты или я? — Вот тебе и сделали французскую любовь. И мне из-за тебя. — Да я что, на помойке нашел? — заорал Рома. — Чтобы такой мрази! А что я должен ей сказать, если по легенде бандит? Сергей растолкал их. — Ты и без легенды бандит. Разберетесь потом, без меня. А сейчас отвечайте на мои вопросы. Он обратился к очкарику. — Именно мне советовали забыть дорогу? — По имени называли? — Упоминали генпрокуратуру? — Нет. Не упоминали и не называли. Сказали, передайте своему боссу. Очень важно знать, за кого они приняли вас. За рэкет? За сотрудников милиции? Или еще за кого-то? За мужиков приняли, никак не унимался Крашеный. За голубых. Мужики голубыми не бывают. Но как вариант годится. А если точнее? Голубыми она назвала. В провокационных целях, заключил Жора. Нужна была причина для захвата. Пасли конкретно нас. Чувствовалась проработка операций. Это действительно какая-то секта. На местных бизнесменов им наплевать. Не за них они заступались. И на милицию тоже. Какие-то они смелые, дерзкие были. Пока не появилась эта начальница, сразу присмирели. «Женских сект не бывает», — опять встрял Рома. «Через день передерутся, это же пауки в банке». И Бурцев вдруг понял. Крашеный постоянно сбивал своего товарища, чтобы тот не выдал какой-то их тайны, какого-то условленного момента, о котором они договорились молчать. Сергей и отвел очкарика подальше от автомобиля, однако и тут он особенно-то не хотел откровенничать. «У меня сложилось впечатление, что они ошиблись», — сообщил Жора, поглядывая в сторону товарища. «Точнее, ошиблись и разочаровались, и только потому отвязали одну руку». «Ты расскажи про эту начальницу. Все и по порядку. Мы же работаем в темную. Зачем тут торчим? Кого ищем? В общем, информация дозированная. Сопоставить факты невозможно», — отчего-то завилял оперативник. «Тут и рассказывать нечего». «А ты называй эти факты. Я сам сопоставлю». Они начали жестко, били, угрожали посадить на лед, если не уберемся сегодня. А как она появилась, все замолчали. Была сказана фраза, смысл примерно такой. «Мы не те люди, за кого себя выдаем, но и не те, которых следует наказывать